Итак, друзья, у нас второй день семинара «Аскетическая помощь родным и близким через дарение праны». Это у нас другая послеобеденная часть. Продолжаем мы с вами обсуждать вопросы, потому что долго думали, как излагать эту тему, и решили излагать ее, начиная с ваших вопросов, чтобы понять, где что непонятно, а потом уже излагать теорию. Знаете, такой метод от энергии к сознанию, или так, разведка боем. Сперва прощупать что-то, а потом уже излагать. Потому что самое трудное в этих практиках, как ни странно, обосновать их так, чтобы не порождать неведение. Итак, еще вопросы у кого-то оставались, прошу вас. А можно не совсем по теме? В первой части говорили о том, что вот процесс обучения, он должен быть непрерывным, как бы постоянным, и лучше себя в какую-нибудь систему, чтобы это было, как у нас в мою. А я вот думаю, а наступает такой когда-то момент, когда, я все время думаю о том, кто создает эту систему, творит ее, это берет, и как вот это... Да, вот это вот на самом деле вот чудесный вопрос. Значит, небольшую тайну раскрою внутренности мою. Самая большая проблема наша каждый год – это создание плана обучения, в первую очередь для младших. Мы не можем себе позволить каждый год учить людей по одним и тем же канонам, мы просто не выживем. То есть открытая йога, она вообще чудом живет. Я не знаю, на чем она живет, на какой-то ниточке, понимаете, от богини Шри. И поэтому мы не можем себе позволить неэффективность. Поэтому, каждый год мы пересматриваем буквально все. Смысл – это основная ведическая идеология, что вы должны жить, вы должны быть преуспевающими, вы должны дать возможность вам. Спасибо большое, друзья, а то микрофоны меня ругают, говорят, ничего не слышно под нос. Так вот, самая большая проблема — это каждый год вносить новые моменты для обучения. Поверьте, это совершенно непросто. И только лишь уже более опытные наши супервайзеры и так далее, они примерно понимают. В общем, логика обучения, если вы придете учиться в моем, она следующая. Первые 4 года основная ваша задача, помимо того, чтобы просто привыкнуть и найти свою нишу в открытой йоге, достаточно долгий процесс, это научиться преподавать йогу, чтобы вы могли в любой точке земного шара заработать себе на кусок хлеба, преподавая йогу на русском и английском языке. Во-первых, для того, чтобы вы сами были твердо стояли на ногах. Во-вторых, для того, чтобы доносить людям йогу, в массы. То есть вот эта вот задача первостепенная, если она не выполнена, все остальное подвисает. Значит, потом начинается магистратура. В магистратуре ваша задача посмотреть на весь этот процесс уже больше как с позиции преподавателя. То есть, как правило, вы начинаете вовлекаться в ведение спецзанятий. То есть вы уже смотрите на эту всю ситуацию не как ученик, а больше как учитель. Не как студент, а как преподаватель. Значит, и это вот следующий такой достаточно большой этап. Третий этап. Когда вы уже получили опыт, в том числе и преподавание, а он бесценный опыт, себя начинаешь лучше понимать после того, как преподаешь другим, потому что как в зеркале видишь все свои недостатки. Вот такой вот момент. Так вот, третий этап начинается, это уже уровень аспирантуры и выше, это когда ты видишь систему с одной стороны и с другой стороны. И ты начинаешь понимать, как она склеивается. Склеивается она, вообще говоря, это... Должен быть конструктивный конфликт. Если нет конструктивного конфликта, нет обучения. То есть студент смотрит на процесс обучения с одной стороны, преподаватель с другой стороны. Если есть известный конфликт, то обе стороны держат себя в тонусе и обе стороны растут. То есть это вот запрограммированный самой постановкой вопрос. Если конфликта нет, какой конфликт? Рабочий конфликт, то есть преподаватель требует от студента, студент работает над собой, выполняет эти требования, хотя не хочется. Значит, и третий уровень – это когда на всю эту систему смотрится с двух сторон. Потому что перегиб может быть как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Преподаватель пытается засунуть как можно больше в учебный процесс. Студент пытается как можно больше это все сбросить. И вот нужна какая-то некая балансирующая сила. И это вот уже более высокий уровень. После чего вы как бы видите систему в целом. Смысл всей этой системы заключается в том, чтобы каждый из вас рано или поздно сел на мой коврик. Понимаете, да? Вот моя задача, чтобы вы выросли до моего уровня и заменили меня. Вот это вот очень большая проблема. Если этого нет, все, система не рабочая. То есть, а для этого вы должны посмотреть на все со всех сторон, чтобы каждый из вас мог воспроизвести в одиночку с нуля открытую йогу, где бы он ни оказался. Причем воспроизвести как? И уметь преподавать ее, чтобы зарабатывать себе на кусок хлеба и на развитие йоги. И уметь обучать, и уметь рекламировать. И быть в курсе того, что творится в современной науке, в современной жизни, в технологиях и так далее. И так далее. То есть, в общем-то, быть таким универсальным солдатом, если угодно. Знаете, как вот в космических, в фантастических произведениях пишут, что там берут, забрасывают там человека будущего на планету, и вот он должен там, значит, заселить ее, сделать все, чтобы выжить, и цивилизация продолжалась. Вот такая вот, такой момент. Это чрезвычайно сложная задача, у нее нет решения. Внутри, в наших узких собраниях, ну, тех вот, кто в открытой йоге, как русскоязычные, так и вообще более-менее что-то понимают, там тоже конфликт мнений. То есть там тоже споры. Знаете, не такая благость, собрались махатмы. А давайте сделаем так. Все, да, да, да. Нет, ничего подобного. То очень, иногда дискуссии очень острые бывают. Потому что, ну, в первую очередь анализируются все провалы. История открытой йоги – это история не наших успехов, это история наших провалов, после которых мы выживали. Вот, потому что это мир свободы, он непредсказуемый. И, собственно, если мы вымрем, ну, вымерли динозавры, и все, значит, доказали свою нежизнеспособность, понимаете? То есть, и вот этот вот момент, доказывать свою жизнеспособность каждую секунду, ну, он немножко вот улетучивается, нам кажется, ну, вот мы все теперь такие, мы духовные, у нас какие-то другие законы Вселенной. Нет, друзья, законы Вселенной везде одни и то же. Ваши предки, понимаете, когда-то там жили в океанах, и требовалось колоссальные усилия, чтобы уйти из океанов. То есть они постоянно работали над собой, постоянно учились. Те, кто перестал работать над собой и учиться, так и остались жить в телах животных. Им так комфортно. Зачем, да? Вот точно так же и мы должны стать предками для следующих поколений. Ну уж я не знаю, следующий этап наш будет выход в космос. Ну просто деваться некуда. Вообще такая стратегия развития открытой йоги – постоянно уходить от конфликтов. И постоянно, ну, как бы идти в сторону расширения. Ну, прекрасно в Махабхарате описана эта ситуация. Понимаете, из-за идиотского случая там индусы друг друга перебили. Так вот, знаете, чувствуете, что назревает конфликт? Выходите из самой постановки конфликта. Идите в другие измерения, идите в другие области. То есть идите в сторону расширения пространства, чтобы... Если останетесь на месте, будете обречены на жестокую, так сказать, конкурентную борьбу, собственно, вся эта жизнь. Вот, поэтому задача стоит, понимаете, это очень сильно усложняет. Если бы задача стояла, скажем, сделать из открытой йоги такую, знаете, коммерческую организацию по выколачиванию прибыли, такой духовный Макдональдс, запросто делается. Ну, трудно, конечно, тоже, все трудно, но цель понятна и понятен понятно, единица измерения успеха, ну, в частности, доллар. Если бы была задача создать секту такую, а-ля индийскую секту, миленькую, чудесненькую, то там, понятно, критерий успеха был бы это количество приверженцев, то есть количество народу в этой секте. То есть чем больше, ну, тем мощнее. Помните, когда секта вырастает до больших размеров, она превращается в религию. Вот, да, то есть очень понятно, то есть надо, грубо говоря, жиреть, да, Но чем больше темы. Но это тоже не цель открытой йоги, обращать свою веру или там плодить преподавателей или навязывать, то есть, первых попавшихся. То есть мы не можем измерять успех ни деньгами, ни количеством людей. Это нерелевантные. Что остается? Ну, один критерий остается уж он точно, это выживаемость. То есть плохенько, но жив, да, и причем не оскотинился. Вот еще, знаете, понимаете, да, то есть по-разному можно выживать. Ну и самое главное, это ухватить закон Риты, а закон Риты – это тренд в сторону свободы. Если вы проанализируете своих предков, понимаете, да, то есть как в телах людей, так и не знаю, кто наши там предки там были, обезьяны, бурозубки, рыбы там и так до одноклеточных. Прекрасный фильм, я его постоянно рекламирую, найдите его, называется «Чудесная планета». Его сняли японцы, канадцы и французы вместе. Давно сняли, лет 15 назад или что-то около этого. Красивый фильм, но самое главное, там прекрасно высказана эта идея. Идея предков. Вот у вас были предки. Ваши предки могли бы остаться одноклеточными, и вас бы в телах людей не было. Но они работали над собой, они учились. Они жизнь использовали не для того, чтобы плавать там в мировом океане и веселиться, а для того, чтобы адаптироваться и идти в сторону большей свободы. Знаете, вот из всех путей выбирай тот путь, который ведет тебя к большей свободе. Да. И кто вам сказал, что сейчас что-то поменялось? Ничего не поменялось. Абсолютно ничего не поменялось. Этот тренд идет. Этот тренд, как сейчас видится, ну, совершенно очевидно, что мы должны покинуть планету Земля рано или поздно. Для этого мы должны развивать технологии, с одной стороны, а с другой стороны, мы должны научиться управлять своими телами, своим внутренним миром, ну, то, на чем йога больше всего делает акцент. То есть и сочетание двух этих факторов – изменение природы вовне, изменение себя согласно этой природе. Вот это генеральный тренд эволюции. Мы должны уйти в космос, нам здесь будет тесно. Если нам будет тесно, будет очень тяжело развязать кармические противоречия здесь. Просто невозможно. Знаете, я всегда... Вот смотришь красивые картинки жизни там, в коралловом море, там красивые кораллы, рыбки плавают. Ну, с одной стороны, любуешься, да? А вы присмотритесь повнимательно, чем они занимаются. Вообще непрерывно! То есть вот там вся жизнь – это пожирание друг друга. То есть если ты сегодня не сожрал, тебя сожрали. Там, в общем-то, знаете, там... уголков для спокойной медитации или размышления о высшем маловато. А к чему это привело? К тому, что там интеллект не развился до уровня даже человеческого, ну, как бы, там, кто там, осьминоги только. Говорят, дельфин. Но дельфины млекопитающиеся, которые вернулись опять обратно, они вышли на сушу. И вот точно так же есть какой-то, вероятно, тренд, какой-то закон эволюционный, который... не откроются какие-то следующие наши возможности, пока мы не выйдем, скажем, ну, в частности, куда-нибудь там в космос. А, вот, и фактически надо и это осознавать, да, и вот вопрос стоит. Вот сейчас очень, ну, и каждый год становится проблема. Вот сейчас очень жесткая проблема стала, как ни странно, в том, чтобы объяснить вам хорошую йогу, нужно, чтобы, грубо говоря, каждый из вас стал ученым. Я за голову схватился. Ну, просто, ну, как знаете, вот методом пробы и ошибок. Мы перепробовали все. Значит, давайте йога для там... Ну, знаете, вот когда ты там ставишь, допустим, йога для похудения, да? То есть, ну, и ради этой цели. Или, ребята, приходите, будете зарабатывать кучу денег на преподавание йоги. Другой контингент. Но они не усваивают все йоги, потому что и цели другие, и контингент другой. А для того, чтобы высшие разделы обучать, надо, чтобы человек... получил вкус к тому, что называется научное мышление. А в самой науке не все понимают, что это такое. Вот критерий научности. Да? Вот что научно, что не научно. Вот где заканчивается наука, начинается религия. Где научный факт, где мифотворчество. Так вот, до тех пор, пока вас не поднять до этого уровня, чтобы вы поняли стеклянную стенку науки, выше которой вы не, в науке выше определенного момента вы не подниметесь. Там принципиальные ограничения есть. Вы не поймете йогу. А все попытки без научности давать вам йогу порождает мракобесие, порождает сектантов, порождает вот этих полуидиотские какие-то там ходят, бродят образования, ведийские, просто средневековье в чистом виде, понимаете? Еще домострой давайте введем, да? Вот, и вот когда это все понимаешь, что все сделано на противоречиях, то есть это неоднозначный момент, и я надеюсь, что в будущем каждый из вас, придет время, когда каждый из вас будет формировать точно так же программу обучения для младших. Понятно, что в йоге вы ничего не придумаете, уже до нас все придумано, да, то есть Патанджали, он как был Читаврити Ниродха, все, деваться некуда, там закон Рита как есть, так и есть. Но вот как применить эти все знания, стратегии в современном мире для того, чтобы, как сказать, выжить, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы дать пространство для саморазвития, для счастья и так далее, это вопрос открытый. И работы тут, вопросов тут больше, чем ответов. Поэтому такая ситуация. Но с другой стороны, когда вот почему мы даже обычно все студенты говорят, ой, как быстро пролетели первые 4 года, да, ну вот у всех практически, да, почему? Ну потому что продуманная программа. Это, знаете, это детство, это самая счастливая пора, когда за тебя мама и папа продумали, и ты не сам себя, изобретаешь что-то, а уже быстро идешь То есть получается, что ты и развиваешься, и остается время еще для счастья и, как говорится, для развлечения. Да? Вот, да. И, то есть это очень-очень тяжело сделать. Очень тяжело сделать. Но я надеюсь, что придет время, это будет ваша головная боль. Да. Учителя учителей учатся у жизни. В смысле, учителя учителей учатся у жизни? Кто такие учителя учителей? Вы, Махатма, учитесь. А? У жизни? Жизнь учит. Понятно, друзья, вот смотрите, да, жизнь – самый хороший учитель, самые большие экзамены. Что это такое? Что такое жизнь? Это возможность, потенциал, закон свободы. Выжил, сдал экзамен, не выжил. Смотрите, да, вот про экзамены тоже несколько слов надо сказать. Конечно, в большей степени экзамен для бакалавриата, до тех пор, пока вы там учитесь преподавать, это немножко одни экзамены. А вот уже для старших эти экзамены более свирепые. Это стрессовые экзамены без подготовки. Максимально, знаете, приближены к боевой обстановке. То есть, когда, понимаете, вот жизнь вам ставит экзамен, она не предупреждает, что вот будет такой экзамен, ты уж там почитай, полистай там. Ничего нет, да, то есть вот бабах, все, на лету, придумывай на лету. Это моя одна из самых любимых тем, потому что после академической науки, где была физтеховская система, я в одной из лекций, кстати, можно ее опубликовать даже, работал, я закончил МИФИ, ядерный физтех. Там была совершенно своя система подготовки кадров, она очень сильно отличается. Я не знаю, как сейчас там, но в мое время было очень серьезно. А потом попал в бизнес-консалтинг. Что такое работа в бизнесе? Очень крупной фирмы. То есть это одно из мировых, понятно, в Советском Союзе не было бизнес-консалтинга, ясно. Вот. Это когда ты попадаешь к клиенту, ты должен на лету разобраться в бизнесе клиента. Даже не знаешь, чем он занимается-то. Более того, понять все его там бизнес-процессы, понять, что у него не так, и дать ему еще рекомендации, чтобы он получал прибыль. Вот на лету ты не знал вообще, чем занимается клиент, ты вот здрасте, я пришел. Вот ты должен на лету сориентироваться, ты должен на лету понять, как все работает. Вы почитайте, если вам попадется, я про что говорю, бизнес-консалтинг, это, знаете, вот типа фирмы McKinsey & Company, Boston Consulting Group, там, Group B, этот самый, сейчас, конечно, сверхгигант, это PricewaterhouseCoopers. Я в свое время имел честь там тоже работать. Вот. И он сейчас самый крупный, по охвату он сейчас самый большой стал. Вот. И это совершенно своеобразное оттачивание мозгов. Это не то, что было в советской школе, где ты там зубришь там, или готовишься к ЕГЭ, но ты уже примерно знаешь, что тебя будут спрашивать, и ты готов. А экзамен, когда ты не знаешь, в чем заключается экзамен. Вообще очень бодрит. Очень бодрит. Но самое главное, что почему мы это все продвигаем, есть такой механизм, достаточно коварный, эволюционный механизм, устраивать вам раз в полгода встряски. Если нет естественной встряски, мозги начинают придумывать угрозы и проблемы. И если нет в реальной жизни угроз или проблем, ну так, заложен механизм хитрый, что а вдруг вы впали в безумие или не видите опасность. И вот начинают потихонечку человека, значит, изнутри мозги его, всячески начинают его придумывать страшилки. Страшилки. Есть такой способ, это как бы запланированную встряску себе придумывать и ее осуществлять. Очень бодрит, и поэтому вот старшие, ну, для старших, у нас, знаете, у нас есть положение, экзамен – это праздник. Это не просто праздник, это еще лекарство. Это лекарство от ваших мозгов. Что если не будет встряски запланированной, будет встряска, придуманная мозгами. Она страшнее, потому что она более непредсказуема. Так, ну это отдельная тема. Вот, в общем-то, вот такой вектор. Поэтому что, конечно же, самое главное – жизнь. Жизнь должна продолжаться, вы должны расти. Вопрос в том, чтобы вы достигали компетенции и сами помогали другим расти. Помните, у нас есть правило, что открытая йога децентрализована. Это единственный способ выжить. Вот. Ну ладно, давайте, я могу долго говорить, мы от семинара отойдем. Есть ли вопросы по нашей теме? Давайте, друзья. Да, прошу. А вот личная аскетичная практика помощи живым существам является, по сути, воплощением 33-го принципа йоги. Абсолютно правильно. Очень точно сказано, что нужно уточнить у человека, хочет он это или нет. И получается, что если я делюсь с ним праной, это ему никаким образом, хочет он или не хочет, это ему никогда никаким образом не повредит. Ну да, вот смотрите, да, хорошее замечание. Смотрите, такая вот тоже логика. Самим фактом, вдумайтесь в мои слова, которые я сейчас скажу. А можно чайка какому-нибудь хлебнуть? А, Гайс, мне обещали, но не дали. Да, самим фактом, что вы соприкасаетесь с болью, страданием и мучением, этот факт говорит о том, что у вас есть достаточно негативная карма, что вы об этом узнали. Узнал о боли, страдании, негатива, значит, виноват. Не был бы виноват, не столкнулся бы в этой жизни с этим. Это невозможно. Вы получаете только то, что обусловлено вашей кармой. Поэтому и вот это положение, ну, как бы, помогая другому, по сути дела, мы помогаем сами себе. То есть я столкнулся с болью, страданиями, мучениями в своей жизни, да? И если я вижу, что это не, ну как, знаете, что это не профессиональные нищие. Знаете, вот сегодня суббота. По статистике, самое большое количество нищих в Москве в субботу. Понаблюдайте. Понаблюдайте, да. Ну, знаете, когда уж, наверное, не так человеку плохо, что он рассчитал, что вот надо в субботу. Лучше подают просто. То есть профессионально, или, допустим, ну, не знаю, как сейчас бедная милиция наша сейчас всем, или полиция она называется, всем занимается. Обратите внимание, в Москве, если стоит вдруг, я не знаю, сейчас, по-моему, их разогнали, но все-таки встречается, если стоит нищий, где он стоит? Он будет стоять, как правило, там, где слепая зона для веб-камеры. Это не человек, который там умирает с голоду, знаете, просит помощи, иначе сейчас умру, да, но стал при этом, вы даже не знаете, где там эти веб-камеры, хотя можете всю жизнь там проездить в метро. То есть вот такими косвенными моментами можно мошенников моментально вычислять. То есть они знают прекрасно о вот этом законе, праническом законе, что если вы увидели страдания, вы интуитивно, ну, срабатывает естественное такое человеческое желание помочь. Они это прекрасно знают, они начинают это использовать. И, конечно же, на это ловятся все, ну, потому что никто не ожидает такой наглости, ну, такого. У некоторых по-другому бывает. Кто-то начал там с подаяния действительно, когда прижало, а потом уже вроде как и не прижало, а ему так понравилась эта жизнь. Да, то есть, что тоже очень неприятно, мне вот говорят, да, вот у моего ребенка были проблемы, я там собрала денег, но это мне так понравилось, что я продолжаю собирать эти деньги дальше. Понимаете, да, то есть как-то... Нет, ну, понимаете, это в чем дело? Значит, какой-то другой человек недополучит этих денег. То есть, собственно говоря, на чем живут нищие? Живут нищие на том, что они, ну, так профессиональные вот эти вот попрошайки, да, на том, что они отбирают то, что полагается другим. То есть, это страшно негативная карма, причем в обе стороны. Как тем, кто берет, так и тем, кто дает. Потому что если вы даете, вы стимулируете их в следующую субботу прийти на то же место. То есть, знаете, очень тяжелые вот это, эти вопросы, очень тяжелые. Как их решать, никто не знает, потому что, ну, как бы становиться черствым плохо, становиться совсем легковерным, это значит плодить их. Включать аналитические возможности, там, вычислять, стоит ли он в зоне, значит, где его видят или нет, да, но, ну что, делать, что ли, нечего, кроме как этим заниматься, да, вы не можете. Значит, поэтому что остается? Ну, остается тот факт, что в вашей вселенной есть такие профессиональные нищие, говорит о том, что вы к этому тоже причастны, в прошлой жизни, может быть, тоже занимались этим же. Вот, да, иначе бы в этой жизни самой постановки вопроса бы не было. Понимаете, вот в некоторых там европейских странах они просто даже не понимают некоторые наши реалии. Самый первый вопрос, так, подождите, а куда государство смотрит? Ну, потому что там налогоплательщики, мы платим налоги, а тут какая-то там бабулька, значит, без социального обеспечения. Так, ребята, а ну поподробнее, куда мои деньги ушли, да, там просто не возникает таких вот, ну, точнее, если они возникают, они сразу же... Ну, понятно, это их культура, их традиции и так далее. У нас же по-другому, и поэтому, ну, в общем, сложная вообще в этом всем ситуация, очень сложное устройство общества. Это открытый вопрос, устройство общества. Вопрос возвращения о компенсации. Ну, то есть мы в каком-то месте получили больше прав, больше права, и выезжаем, да, за пределы, и сразу нас компенсируют, ну, как налог, да, на то, что забор. Но если мы это понимаем, мы же тоже можем как-то этот вопрос контролировать. Ну, то есть, конечно, да, да. Есть ли практики, чтобы... Конечно, да. Самая первая практика, начинайте день с посещения нашего бхавного форума. Ну, то вполне конкретно, прежде чем пойдете по всем, ну, понимаете, вот физически это надо еще встать, куда-то идти. А у вас же сейчас, знаете, как это, ваш дом, лазейка-то прорыта. Включил там свой гаджет, да, и вот, хопаньки, да, вот. Вы понимаете, да, что в этом отношении, ну, как бы все равно, вы увидели на улице или увидели с экрана своего, ну, это. Поэтому есть известное правило. Самое первое правило, оно у нас описано, есть даже советы. Если вы делаете какие-то серьезные практики, аскетичные практики, значит, всеми силами остерегайтесь посещать всякие такие сайты и так далее. В общем, просто оградите себя. Поставьте вокруг себя какую-то преграду, дабы не так быстро утекло. Все равно утечет, вы всех щелей там не законопатите, понятно, да, да, это и опасно. Некоторые думают, что если вот он будет, это вот, кстати, самая страшная вещь, ой, у меня сейчас высадка, как я помню, сейчас, перестройка была, и там все этих биоэнергетических вампиров опасались. Там все, ой, да, там они высосут, да, и все там какие-то заборы, заслоны, значит, эти делали. Друзья, а вот это совсем тупиковый вариант, когда вы отгораживаетесь от мира. Потому что если вы отгородились от мира, вроде бы как бы у вас никто ничего не забирает, но вы получили самое страшное одиночество. А вот вопрос был, кстати, вот про то, что можно взять, или ну, как бы то, чем можно поделиться. При нашем уровне неведения, общение с себе подобными, это, пожалуй, самая большая сверхспособность в вашей жизни, которая реально приносит вам радость, счастье и удовольствие. Не полеты по воздуху, не прохождение сквозь стенок, а общение с себе подобным. Значит, как это с формальной точки зрения описывается? При данном вашем уровне неведения, если вы общаетесь с себе подобными, то ваш долг меньше, чем по отдельности бы вы жили, а ваша свобода больше, чем бы вы жили по отдельности. Грубо говоря, отсоединился от мира, и ты стал заключенным в тюрьме. Построил вокруг себя защиту, но это не защита, это тюрьма. И придет совсем чуть-чуть времени, понимаете, как вот вода должна постоянно протекать, точно так же и прана должна приходить, уходить. Застойное, ручей, все, болото вонючее, вам самим тошно начнет быть жить. Этого, к сожалению, не понимают. Поэтому самая большая роскошь в вашей жизни – это приехать на выездной семинар и вот сейчас вот посидеть, пообщаться с себе подобными. Поверьте, это самая большая сверхспособность. Абсолют придумал наш мир так, что, с одной стороны, вы абсолютно свободны, но в то же самое время можете общаться с себе подобными. Знаете, вот есть такая йога, йога влюбленности. Высшее проявление этого подарка – это высочайшая влюбленность, когда ты видишь там через другого человека весь абсолют. Как это может быть? Он свободен, ты свободен. Значит, это вот очень тяжелые такие, очень трудно понимаемые вопросы аксиоматики йоги, связанные с майей. Да, прошу. Вопрос уточняющий по поводу, вот если пользоваться аналогией про бассейны, да, то... В какой-то степени есть некий большой общий бассейн, да, в который мы можем без волеизъявления того, кто получит эту прану, как бы туда направить, и она уже как бы распределится. То есть нам, в принципе, разрешение получателя не обязательно. Сейчас не понял, про большой бассейн не ухватил. Вопрос в чем? Если мы не имеем разрешения того, кому мы хотим помочь... Нет, друзья, еще раз, помогайте вы не ему, помогайте вы себе. Ну, хотим-то помочь ему. Нет. Смотрите, это нам кажется, что мы помогаем ему. На самом деле мы помогаем себе. Ну, то есть вот такая вот вещь, которая одновременно создается иллюзия, что мы помогаем другому, на самом деле, по большому счету, мы помогаем только себе. Другие... Можно сказать, что... Ну, так и есть, как бы это не новость, просто именно в ключе вот этой темы тоже раскрывается, что каждый, ну, кто видит для себя, да, возможности и желание практиковать йогу, было бы здорово практиковать так, да, и строить свой образ жизни, свою жизнь так, чтобы иметь всегда вот излишек, некоторый ресурс, а там дальше на что нужно, на то он и пойдет. Как бы мы опять в автоматическом режиме, да. Да, и тут даже нет такой конкретики на что. Ты какую-то дыру заткнешь, в том числе кому-то поможет, то есть нам поможет. И все это, как бы... Конечно, друзья, но видите, в чем здесь проблема? Проблема в следующем, что, ну, как бы это самое, ну, как, знаете, денег никогда не бывает. Вот никогда не бывает денег. Деньги не делаются из воздуха. Мне кто-нибудь сейчас скажет, ну как же, а вот американцы из воздуха делают деньги, печатают, ничем не обеспеченные. Сколько, 30 уже триллионов? Посмотрите, да, уже 30 триллионов. Ну, вы понимаете, да, что это, похоже, в принципе, невыплачиваемый долг. Значит, это суррогат денег. Это не деньги. Вот истинные деньги, понимаете, да, это после которых нет последствий кармических, а это суррогат, это фактически взаймы, деньги взаймы, это даже не деньги, это долг. Вот, и точно так же и вообще во всей жизни вот есть такая вещь, которой много никогда не бывает, это прана. И поэтому если у вас какое-то есть количество, всегда разумно, ну, распределиться, ну, как, не на все размазать, да, а разумно на какие-то... согласно выбранным целям, дозами, да, то есть вот какая-то действительно часть на благотворительность анонимную, то есть вот этот вот весь проект аноним, ну, дарение праны, он опять же рассчитан на то, что вот у вас вы получаете какое-то количество праны, как, ну, за счет чего? Естественным образом, плюс еще через аскетизм. И вот как ее потратить? На что потратить, на кого потратить. И понятно, что имеет смысл тратить, ну, в первую очередь, на себе подобных, на своих единомышленников. Ну, то есть тоже какая-то вот есть приоритет в тратах, да. А потом уже, потому что иногда, знаете, совершенно идиотская, вот я помню, в советские годы были такие идиотские какие-то примеры, помогали каким-то там, странам строить социализм где-то в Африке, в то время как там в ближайшем Подмосковье там покосившаяся там деревня вымирает, народ ну, нищенствует буквально, да. И вот, вот такие перекосы, знаете, когда нищий благодетельствует, ну, не сказать богатого, но неправильно, да. Или там дети заботятся больше там, о каких-то там собаках и кошках, а престарелые родители этих детей нуждаются. Ну, то есть, понимаете, здесь есть какой-то приоритет, да, на что в первую очередь, на что во вторую, на что в третью. Вот. И, конечно, хорошо бы, чтобы на все сразу хватало, но еще раз, это самый лимитируемый элемент – прана. Прана. Вообще, если нарисовать праническую карту, станет очень понятна цивилизация. То есть, вы знаете, вот иногда рисуют там глобус там, или карту мира, где там крупные города там, или еще. Вот можно нарисовать карту с праной, получится очень любопытная картина. Да, ну ладненько, давайте еще у кого вопросы, друзья, давайте мы эту тему, она должна быть понята. Есть еще, да, прошу вас. А вот кто пользуется вот этим, из этого источника черпает прану? Из какого источника? Ну вот, мы говорили о том, что... Из бассейна. Из бассейна, да. Подождите, какого бассейна? Я не ухватываю. Я не ухватываю, какой... собрался народ, сделал аскетическую практику, наполнил резервуар, да. Нет, про трубочки, про трану, это про прану это вообще весь мир. Весь мир так сделан. Я так понимаю, это с аналогией так и вот в деньгах. Если нет цели, для чего тебе нужны деньги, тебе не придет, тебе нет смысла зарабатывать больше денег. Если нет, то чему-то, на что ты их потратишь? Не-не, я вас уверяю, с праной такого не бывает. Сразу там вместе с деньгами идея приходит. Чудесная идея, да. Нет, друзья, понимаете, не путайте, вот самая чудовищная ошибка современной цивилизации, и мы, возможно, получим какой-то катаклизм а-ля Великая депрессия 1933 года в Америке, в том, что в мозгах нескольких поколений поставлен знак равенства между деньгами и праной, между деньгами и чем-то высшим. Вот смотрите, какая тут гримаса истории. То есть все религии до этого, они вечно говорили не в деньгах счастье. Да? Вот все религии об этом говорили. Но очень часто религии это говорят лицемерно. Почему? Потому что деньги это в первую очередь ваша вера. Понимаете, вера должна быть направлена либо на резаную бумагу, либо на какой-нибудь там несуществующий или существующий культ. Почему вы пользуетесь американскими деньгами, несмотря на то, что вот они просто нагло из воздуха их печатают? Нагло, не скрывая. Если раньше скрывали, это была тайна. Там, я помню, я с американцами работал, они мне там на ухо там, по секрету конспирологические эти все теории рассказывали. Но это было когда еще там, да, и, что вот, мол, на самом деле есть такая организация ФРС, она на самом деле даже не государственная, а частная лавочка, что там за этим стоят какие-то, значит, темные силы за кулиса, которые правят миром. Это было еще там 30-40 лет назад, еще в мою молодость, да? Но это большая тайна, но это было не очевидно. Сейчас об этом все говорят, все знают, даже бравируют. Так, у нас что-то там плохо, давайте-ка напечатаем триллиончик. Знаете, философский камень, ниоткуда. Так вот, понятно, что когда религии выступали против денег, они боялись потерять свою власть. Ну, в результате люди перестали быть религиозные, и на место религии стали деньги. И первое время это дало чудесный результат. Наша вся цивилизация стала развиваться, вот обратите внимание, падение религиозных нравов, и в рост науки, соответственно, промышленная революция. В 1800, не помню в каком году, впервые отменили хлебные законы в Англии. После этого впервые не было голодных смертей, друзья. То есть вот совсем недавно тут жизнь была совсем другая. То есть перенаправили веру в деньги, и это показало сверххороший результат. сверххороший, он растет, ну, у всего есть грань, край. То есть, да, монетизация, да, управление экономикой, управление приоритетами, ну, как бы выполнение второго принципа йоги крайне удачно идет, если придумать такую концепцию, как деньги. Но потом с какого-то момента это начинает себя исчерпывать. И вот мы сейчас как раз, ну, знаете, на грани того, как вот когда-то были религиозные верования рушились, сейчас начинает по нарастающей рушится вера в деньги. Почему? Жизнь стала слишком хорошая. То есть уже излишне. Если раньше деньги и выживаемость было знак равенства, сейчас, ну да, ну чуть больше, ну не будет, мне он пособие будет платить. Уже у народа другие. В общем, мы на пороге очень интересных процессов. Но это все, вот сейчас это не деньги, это только название деньги. Это как бы суррогат, иллюзия. Вот. И точно так же с праной, понимаете, да, иногда можно, ну, тоже делать до известного смысла суррога. Вообще, давайте, это сложная тема, тема из артха-йоги, как ни странно, из йоги преуспевания. Не буду на нее касаться, потому что, давайте непосредственно вернемся мы к помощи. Вернемся к помощи, я хотела спросить, где, пусть там ушедшие люди, да, воспользовались вот этой помощью, праной. Они должны ее будут вернуть? Да нет, может быть, немножко по-другому вопрос стоит. Это вы были должны и отдали то, что им принадлежит. Да. Да, ну смотрите, логика здесь следующая. Она достаточно логичная система. Все упирается на закон Рита. Закон Рита – закон свободы. Все строится на положении свободы. Но есть изначальное неведение, как гарантия нашей изначальной свободы. Поэтому наша свобода, которой мы распоряжаемся, коррелирует со степенью неведения, которое у нас есть. Но есть другие живые существа на более высоком уровне свободы, и у них меньше неведения, которые как бы поджимают себя, и за счет поджатия себя дают нам больше свободы. Вот так устроена цивилизация. Так устроено взаимоотношение родителей-дети. Родители себя поджали, ну и расширяют свободу детей. А автоматически, если ребенок вырастает, и он понимает эти законы, он понимает, что кто-то поджался, чтобы расширить его свободу. Отсюда рождается понятие долга. Долг – это то, когда ты понимаешь, что вот кто-то вот так вот поджался. Значит, соответственно, и отдавать долг ты отдаешь его не потому, что с тебя даже кто-то что-то требует жестко, а потому что, это естественный процесс. И ты, во-первых, отдаешь долг, а во-вторых, точно так же даешь в долг. То есть сам рожаешь детей. Что понятно, вы могли бы там медитировать с утра до ночи, а можете нарожать детей, и вам будет не до медитации. Что надо будет ухаживать за детьми, понимаете, да? То есть и вот всегда вопрос, а на что потратить ресурс своей жизни? Вот как воспользоваться тем ресурсом, который у нас сейчас есть? И тут очень много вот таких свирепых опасностей, как ни странно. Потому что распространяется идея, что самое главное – личное просветление, а там хоть потоп. Ну, в результате народ не плодит детей, не воспитывает их, уходит в пещеры, якобы для того, чтобы достичь там чего-то высшего. А представьте, он не достигает этого высшего. Умирает, а родиться негде. Во всяком случае, в теле человека. Потому что кармически он не оставил возможности для себя на том же уровне. Вот почему так вот рьяно, вот это, все, что касается вед, вот если вот ведизм, да, это самая первая идея, то есть да, ты свободен, но в первую очередь подумай о долге и подумай, в общем-то, о разумном использовании того потенциала, который прямо сейчас есть. Да. Вы говорили о потенциале рода, что там, ага. Каким-то образом он вроде бы как влияет, да, на всю историю. а соответственно, каким-то образом он влияет на тот опыт, который получат, получают вот эти все клетки потомки, которые, по сути, получается, карма рода есть. Ну, сам, друзья, само... Само понятие рода или само понятие касты или варны или само понятие аристократии – знак равенства, закон кармы. Вы что думаете, просто ниоткуда взялись аристократы? Нет. То есть все начинали как говорится, с равных условий, но только кто-то начал себя держать в узде и работать над собой. А кто-то расслабился и до сих пор он в расслабленном состоянии, понимаете, да? То есть та группа людей, которая держит себя в узде, в результате образовала высшую касту или там сильный род, или аристократию. А та часть людей, свободные, которая сказала, да ну что напрягаться, как-нибудь пойдет, да. Или радуйся и наслаждайся жизни, не думай там, здесь и сейчас. Вот, иногда вот я когда слышу... какой-нибудь умник начинает, не понимая истинной сути этого высказывания, я думаю, да, вот это вот здесь, идеология здесь и сейчас, это прямая твоя дорога в перерождение в аду. А как же там и тогда? Вот, да. Да, поэтому, да, действительно, род, знаете, вы же не просто так, у вас есть мама и папы, у мамы и папы есть там братья и сестры, в общем, вот такое, знаете, кубло вашего рода, вы ведь не сами по себе. Иногда возникает ощущение, типа, да ну, я тут один такой великий, да. Ничего подобного, вы часть этой системы. Вы часть этой системы. Ваши предки там умирали, рождались, в землянках жили, войны, эпидемии переносили, но несмотря на это сохранили доброту. Вот смотрите, что делало каждое поколение. Оно как бы следующее поколение выталкивало наверх, чтобы оно жило лучше предыдущего. Так как мы сейчас с вами живем, ваши предки не жили, ваши дедушки и бабушки мечтать не могли о вашем, вашем сейчас состоянии. Они не доедали, тупо не доедали. Голод. Понимаете? А мы такие уже, о не, мы такие великие. И тут же, значит, вот в чем очень большая опасность западной цивилизации. Она действительно на самом деле вот что-то, какие-то потрясения будут, вероятно, и в Америке, и в Европе. Просто там концы с концами перестали уже давно сходиться. И самый ужасный показатель, они вымирают. Вот проблема мигрантов. Откуда может быть проблема мигрантов в Европе или в Америке? Что-то у них забарахлило там, понимаете? Забарахлило. Ну да ладно, Россию, про Россию... С Россией все, вот как ни странно, с Россией все понятно. Все, что мы имеем негативного, это просто череда феерических экспериментов, которые вот, прям вот, знаете, прям вот веселье изучать историю, если по-настоящему изучать, это просто веселье. Вот мое вот сейчас любимое занятие изучать первые дни правления Владимира Ильича Ленина. Вы, ну, у меня еще, как я, бизнес-консалтинг, я думаю, о, блин, вот это же, понимаете, бизнес-кейс. Тебя как консультанта кинули, значит, страной управлять. Ты вот вчера, не, ты вчера в Швейцарии в кафе сидел, кофеек попивал, сегодня ты, значит, этой... Вот ниоткуда, бабах! И вот эти его метания, они, кстати, кое-какие даже сохранились. Это просто праздник для консалтинга, понимаете, какие эксперименты безумные. Первое, а давайте деньги отменим. У нас же коммунизм, военный, он так и назывался, военный коммунизм. Денег нет, все, кто работает, тот ест, кто не работает, тот не ест. И по швам начало все три. То есть это, я да не буду сейчас, иначе у нас не хватит времени на семинар. Это безумно интересно, ну и понятно, что вы хотели в дальнейшем получить. То есть просто сознательно взяли и истребили крестьян. Это называлось раскулачивать. Понятно, потом получили голод. Ну, вот растет дерево, приносящее плоды. Ты взял, перепилил корни. Оно перестало приносить плоды. И все так удивляются, да, почему, да? Из одного другое. Или вот это, перестройка наша любимая. Ведь тоже, вот знаете, вот это же тоже будут изучать. Вот пришли и сказали, так, вот он, вот представьте, автомобильный двигатель, он вертится, работает. все пришли, нет, это как-то не гуманистично, плохо. А давайте кувалдой разобьем вообще в это самое, вообще вот просто, да. А потом придет невидимая рука рынка и сама собой соберет чего-то новое. А мы будем сидеть и ждать, когда же она что-нибудь соберет, понимаете, да. Развалили все. Я как раз, у меня как раз приходилось консалтинг, как раз вот на эти ошметки я застал красных директоров, значит, застал новых олигархов, у меня же там друзья олигархи. В общем, многих там я кого застал. И знаете, что выжило? Выжило только то, где нашелся олигарх Хапуга, который вот так вот взял трудовой коллектив и сказал: сволочи, хоть один болтик из станка там пропьете, уволю нахрен, останетесь без работы. Там, где нашлась вот эта вот сила, ну, назовем ее такая, животная сила собственничества, они сохранили хоть что-то. Другие по винтику распилили, понимаете, вот забор стоит, там завод был, а ничего не осталось, понимаете. Это просто песня была, поэтому... С Россией здесь даже, как ни странно, вот в это в причины следствия здесь понятно, почему. Вот почему мы имеем то, что имеем, как ни странно, легче разобраться. А вот с этой замысловатой системой, когда тихоря делают, ну как бы, ну что такое поддельные деньги? Это поддельная прана, суррогат, ну как поддельная еда. То есть вроде поел, вроде, ну бумагой можно тоже, вроде сыт, да? Да. Можно мысль на эту тему? Да, да. Да, я, нет, одну секунду. Друзья, понимаете, в чем дело? Вот что хреново, то... Ну, Америка очень хорошо работает. Очень хорошо. Но и денег напечатала на обеспеченных тоже много. И вот сейчас решается на одной чаше весов, как они хорошо работают... На другой чаше весов, как они много напечатали, ну, если сгенерировали эмуляции праны, да, ничем, ну, вот прана, да. То есть можно нищему своей праной, да, а можно там отстегнуть, нарисовать, придумать деньги, нарисовать деньги и заплатить. И вот вопрос, да, что перевесит? Потому что если перевесит пузырь, я даже, представьте, исчезнет вера в доллар. Сейчас это кажется как-то, знаете, неслыханным, а в истории тоже было, знаете, когда там вера в папу римского, это вообще даже в голову никому не приходило, а потом что-то все так раз, типа, кто такой папа римский? Да достал он, типа, он ничего не понимает, да и в миг, что началась? 30-летняя война там, ну, помните, да, тут, когда протестанты против католиков, народу погибло, вот, реки крови, да. В общем, не так все просто, друзья. Вот и просто вот, знаете, как, ну, чисто вот опасения даже за будущее поколение. Я вот с детишками разговариваю, а у них нет этого. В школе этому уже не учат. Они вообще ничего не делают, не учатся. Я так думаю, блин, вот завтра тряхнет. Жрать будет не. У меня просто такой жизненный опыт, когда я был там физиком-ядерщиком, оказался без средств к существованию под открытым, ну, как кот на помойке, понимаете. Это сейчас можно там в Макдональдс работать пойти, а тогда вообще некуда. Некуда. Собственно, как я в консалтинг-то в бизнес и попал. Для этого надо было срочно учить английский. Друзья, лучше сейчас учите английский. А мне приходилось его в 3 дня. Да. Ладно, друзья, я ухожу. Вы меня останавливаете, потому что я ухожу в сторону, а нам надо тему эту очень важную рассматривать. Понимаете, да? Да. Ну, а да. Раз и началось. Тела вроде одинаковые, а начинка уже другая. Система сломалась. Система сломалась, да. Один такой ходит, ссорит, да? И все в итоге. Да, и да. Ну, да, я, если честно, никогда не думал на этой аналогии, что подделка денег – это как система каст. Ну, да, можно поразмышлять. Нет, друзья, вот смотрите, да, вот здесь в чем сложность выживания, я постоянно, каждый год об этом говорю, все так удивляются, да вы что, йога процветает, весь мир процветает, да, весь мир процветает, жизнь становится с каждым годом все, товаров и услуг больше, чем платежеспособных клиентов, то есть, ну, просто вот мир изобилия, но, как ни странно, не покупайтесь. Вы, ну, как бы первые потребности удовлетворены, а потом наступают вторые потребности, они более жестокие. Самое жестокое мучение от вашего разума. Ваш разум начнет вас мучить. По сравнению с мучениями разума, мучение от голода кажется вообще ни о чем. Потому что, ну, это в раджа-йоге очень досконально, и через это все идут. Почему олигархи там дохнут этими самыми партиями, да? Ну, просто они решили, они думали, что можно купить деньгами, а, извините, паразитические мысли в голове ты деньгами не купишь. Не, можно, конечно, там нанять там роту этих самых психологов. Вот, не-не, просто дело в том, что, ну, психологи тоже люди, понимаете, там, я очень часто наблюдал такую очень некрасивую картину. Значит, мне рассказывали, вот такая реальная история, человек, который там от алкоголизма кодировал. Вот он 5 дней в неделю кодирует, а субботу-воскресенье сам в запой уходит, понимаете? Да, ну, он на пране, он просто за счет своей, он реально помогает, все, да, но потом концы с концами уже внутренние никак. Он сам, значит, вот в это. И вот, к сожалению, вот опять же, сейчас стала очень модная, популярная профессия якобы психолога, что и люди, я не знаю, я просто не буду про личное, да, то есть... Ну, друзья, если вы психолог, будьте готовы с дерьмом столкнуться человеческим, с безвыходным. Более того, единственный шанс помочь – это отобрать у себя, у своих детей, у своих родных и близких эту прану и дать тому, кому вы помогаете за деньги. Вас надолго хватит? Нет. Понимаете, ведь очень, ну, как бы, если раньше были там всякие экстрасенсы, гадалки и просто потусторонщина, сейчас это стало называться красивым словом психолог. А действует он только лишь одним. Он берет свою прану у себя, и, ну, потому что, ну, как сказать, есть неразрешимые противоречия, которые ты не можешь прийти и сказать, там, думая о хорошем, будет хорошо. А если кому-то помогло, то там какие-то другие компенсационные идут процессы, о которых сам человек не знает, а потом вот действительно до запоев доходит. Вот. Ну, кстати сказать, в йоге тоже такая опасность есть. Тоже вот есть опасность, что вы будете, ну, как бы немножко выгорать на йоге. Это, кстати, вот это положение, что если тебе плохо, найди того, кому хуже, и помоги ему. А если ты, блин, то ты ему помогаешь, а у тебя после этого все. Нет, здесь имеется в виду, здесь не в плане физическом. Знаете, есть такой грузинский анекдот. Мне вот товарищи, у меня друзей много из Грузии, вот они там, что едет в купе двое, а один на верхней полке говорит: ой, как мне плохо. А внизу грузин: слушай, дорогой, вот бутылка вина, вот сациви, спускайся, обсудим, тебе полегчает. Ой, как мне плохо. Ой, как, значит, на утро, значит, тот, кто наверху, умер. Грузин: так ты в этом смысле? Понимаете, да? То есть вот, когда вот найди хуже, имеется в виду система мотивации. Здесь иногда, знаете, вот система мотивации, типа, бессмысленно все. Вот очень часто. Кругом бараны, бардак, непонятное что. Я не знаю, что делать. Идти в деньги, понимаешь, что не в деньгах счастье. Не в том, вот, знаете, как это, мотивация жизни. Вот если делать, ну, вот, как бы, вот, а зачем мне вообще хоть что-то делать в этом мире? Вот в этом смысле, что мотивация, ну, как бы, для того, чтобы помочь тому, кому хуже. Не потому, что ты там уже подыхаешь, но все равно, значит, там кому-то. Вот, ну, понятно, да? Возьмите, да. Ну, получается, что сейчас в неком смысле испытание медными трубами пошло. Еще раз, испытание медными трубами где? Сейчас в мире пошло. То есть, когда было голодно, испытание чем там, огонь, вода. Угу. Ну, смотрите, на самом деле все, конечно, очень может обернуться. Вот знаете, вот тоже очень такая страшная история, это блокадный Ленинград. Люди просто в принципе не думали, что можно там до людоедства дойти, буквально в 3 дня закончится все, понимаете? То есть вот наша современная цивилизация тоже хрупкая. И в 3 дня, вот вы живете в квартире, да, ладно, человек в селе, у него там запасы какие-то есть, да, а тут хоп-хлоп, то есть... Ну, то есть, Но вообще, в общем и целом, из-за, смотрите, там логика такая. Из-за науки развиваются технологии, из-за технологий все наши потребности такие, ну, в еде, одежде, там, в чем-то, они очень быстро, это производная от науки. Что такое наука? Наука – это оттачивание разума. Грубо говоря, надо отращивать те разделы разума, которые у нас нет, ну, эволюционно никогда они не требовались. Вот. И в этом отношении, да, мы решили проблемы, и они будут решаться, вы будете каждый день видеть скидки. Каждый день вас будут говорить, ой, последний день скидок. Нет, друзья, о них затоварено. Я просто из консалтинга я знаю, как, знаете, обратную сторону этого. Они просто уже, знаете, там они уже готовы сами приплачивать, чтобы товар забрали по одной причине, что за склад надо платить. То есть дороже обходится иногда. Ну, что мы видим? Америка печатает необеспеченные деньги, Китай делает никому не нужный товар в надежде на эти необеспеченные деньги. Слились в экстазе. В результате фабрики старые не знают, куда сдыхать безделушки, а тут же новые строят. Ну, потому что там сама модель была, это отдельная красивая тема, она очень философская тема, вот это вот противостояние, да. То есть и вот этих безделушек, вот этих распродаж, там уже сразу, во-первых, закладывают по максимуму, а потом снижают, потом будут говорить, что это ликвидация, а потом будут говорить, что это там, знаете, распродаем арестованное имущество, я тут вот как-то на этом типа, вот, значит, там приставы арестовали, значит, за бесценок продают, ага, рассказывайте сказки про приставов, там, за бесценок, ой, товаров и услуг как грязи, друзья, и с каждым годом будет все больше. Вот. Единственный лимитирующий фактор – это общение человек-человек. Кстати сказать, в этом отношении профессия преподавателя йоги, она, как знаете, которая предполагает человек-человек, у нее самое хорошее будущее, как я вижу. Самое хорошее. То есть, если вы не будете совсем идиотами, вы, ну, как бы в социальной иерархии будете занимать не самое последнее. Вы, безусловно, не умрете. Безусловно, знаете, некоторые у нас страх, что вот завтра все, там цены повысили, все, будем голодать и умирать. Не умрете. Вот, но ваш разум будет рисовать картинки страшные, как если бы вы умирали. И по степени страдания вы будете страдать так же, как и предки, которые умирали. Вот, но при этом не умирать, да, от голода. Да? А можете умирать от страданий, от воображаемого. Ну, знаете, это вот раджа-йога, это очень-очень, разум очень коварная вещь, очень. Так, ладненько, давайте дальше мы идем. Да, ну и вот в частности, давайте мы нажмем на паузу.